сейчас свидетельство детей узников. Пожалуйста. Счастлива, что я иду по узкому пути. Из детских лет Господь провел меня по нему. Хочу рассказать, что ростки веры, которые заложила в меня мама еще с детских лет, они росли и дали плоды. Господь сохранил нас. Мы еще, будучи 8 лет, нас забрали в детдом. Силой, конечно, со школы. Мы учились в школе. Это, конечно, было далеко отсюда, но это Белоруссия. Но пришли те, которые не хотели, чтобы мы имели веру в Бога, которая поистине осчастливает всех людей, осчастливливает. И вот нас отняли от родителей. Конечно, мамы тогда дома не было, она уехала в соседний поселок. И нас двоих с сестрой схватили прямо, как сказать, по-зверски. Закрутили руки, посадили в машину, и все. Даже мне парторг нашего колхоза закрывал рукой рот, чтобы я не кричала. Но Господь сохранил нас в тех стенах детдома. Я 6 лет была в детдоме. Господь провел меня через все трудности, которые как бы сиротой была. Там все чужие люди, все ласки там не увидишь, как в родном доме. Но Господь не оставил. Я безмерно благодарна Господу, что Его сила, Его могучая рука была над нами. И вот хочу сказать к детям, какие вы счастливые детки, что, живя в своих семьях, мы всем окружены и любовью, и родителей, и церкви. И хотелось бы, что каждый уповал на Господа до конца, потому что Господь не оставит уповающих на Него. Ну, а маме я хочу сказать, она также вот, она первая в деревне у нас обратилась к Господу, и все гонения на нее возлегли прямо, все обрушились, все так восстали. И вот, будучи уже 2 года в детдоме, потом ее арестовали. Мы, конечно, не были на суде, нас не отпустили из детдома. Вот, 4 года тюрьмы ей дали, отбывала на срок в Гомеле. Конечно, трудности тех не передать, которые она пережила. Потом, уже освободившись из тюрьмы, она дома жила 6 лет и отошла в вечность. Конечно, блаженны те, которые умирают в Господе, и дела их идут вслед за ними. Добрый пример, который она для нас оставила, это очень... очень дорог, и я хочу сказать, что слава Господу нашему, который велик, который непобедим, хоть хотели из нас сделать артистов, хотели, чтобы мы на сцене выступали, но Господь не позволил осуществиться ихним намерением. Слава Ему за все. Аминь.